Двери отворились, за ними стоял тот самый представитель от администрации четвертого города. Как его там, Збруев, по-моему. Ну, гад, уже здесь. 100% на бардаке довезли. А ведь что ты? Тогда на мосту смотрел на броню и морщился. «Проходите», — сдержанно произнес он, пропуская меня вовнутрь. Двинувшись вперед, я попал в довольно просторный кабинет с желтыми стенами. По правую руку у стены стоял обитый бордовым дерматином диван. Над ним висела небольшая картина, изображавшая песчаный берег какого-то водоема. С другой стороны от меня возвышались грубые металлические стеллажи, выкрашенные в серо-синий цвет. В каждой ячейке этой некрасивой конструкции хранилась кипа серой и желтой бумаги. Некоторые стопки были обвязаны лохматой бечевкой, некоторые просто лежали, так сказать, своим весом. Последние нередко рассыпались по всей своей ячейке, отчего вид всего стеллажа был ужасно неряшливым. Напротив входа, соответственно, было громадное окно. Перед окном стоял стол, за столом сидел начальственного вида плотный мужик, который чем-то неуловимо напоминал своего коллегу с нижнего этажа, который орал в первый мой день на начальника охраны. Перед столом стоял скромный стул, на который жестом меня попросили сесть. На противоположном краю стола присел Збруев и, откинув полу пиджака, засунул руки в карманы. Взгляд его сделался надменным, правый уголок рта оттянулся в подобие ухмылки. «Здравствуй!» — медленно чеканил хозяин кабинета. И от этого голоса у меня побежали мурашки по коже. Я попытался что-то ответить, но мысленно не смог подобрать правильную интонацию, поэтому просто кивнул. «Хм...» Збруев, вероятно, воспринял мой кивок как-то по-своему и даже нахмурился, но быстро переборол себя и произнес: «У нас к вам возникло несколько вопросов». Он сделал паузу, которая затянулась с моей точки зрения. «Задавайте», — неуверенно проталкивая комок в горле, отозвался я. Хозяин кабинета тяжело вздохнул, словно ожидая тяжелой работы, взял со стола тонкую папочку, все из той же дешевой бумаги, который в кабинете было навалом, открыл ее и принялся выборочно зачитывать. «Итак...» Он прокашлялся, сходу взял мою фамилию, запнулся на отчестве, пробубнил что-то, причем именно в этом порядке, и перечитывать не стал, пробубнив под нос имя. «Вы чуть больше 2 недель назад попали в город вместе с командой сталкеров. Подобраны были в районе станции Волгоград-2. Здесь правильно написано?» «Ну да, путаться вроде не в чем». Я пожал плечами, непроизвольно вспоминая тот жуткий поход в составе группы. «Хорошо». Чиновник сделал у себя в бумагах какую-то размашистую пометку и вновь стал читать. «Судя по показаниям одного из сталкеров, он лично взял вас в плен в одном из заброшенных зданий, отвел в отряд и спустя некоторое время вспомнил, что в детстве был с вами знаком, так?» «Вроде бы. Я уже совсем осмелел, и мне даже стало интересно, чего от меня хотят эти люди». «Так...» Чиновник дотронулся до красивой коробочки, лежавшей перед ним на столе. Раздался негромкий щелчок. Раскрашенная крышка откинулась вверх. Это был портсигар, Хозяин кабинета достал сигарету, помял ее, продул, достал из кармана коробку спичек и закурил. Интересные показания у этого молодого сталкера. Как бы для самого себя, никому конкретно не обращаясь, проговорил чиновник. Он заявляет о знакомстве с вами, опираясь на детские воспоминания, причем усиленно давить на то, что вы совершенно не изменились. Вы, случайно, ничего не можете добавить от себя? Ну, например, рассказать, как произошла столь интересная пространственно-временная метаморфоза? Может, вы некий посланец из прошлого? Ну, хотя нет. Чиновник успокоился и опроверг сам себя. Не думаю, что природа на такое способна даже в нынешних условиях. Да уж, ехидно процедил Збруев, но он все так же, не меняя ханжеской позы, восседал на краю стола. Что и говорить, загадка природы. Пришел ниоткуда, довольно глубоко в мертвой зоне, без оружия, чуть ли не в пижаме, на голое тело. Как-то все это странно. Шпионажем попахивает. Только вот скверно спланированным, настолько скверно, что поверить в него становится трудно. Может, на это и сделана ставка? Кого? Удивился я, понимая, что дело принимает не очень приятные обороты для меня. Кого, по-вашему, я хочу снабдить информацией? Да и какая у меня есть информация? Пока никакой. Збруев уже откровенно начинал злорадствовать. Разве что впоследствии. Ну, утробным успокаивающим голосом проговорил чиновник. Константин Николаевич, вы торопитесь. Не можем же мы и в самом деле нападать на человека, основываясь только на своих измышлениях. Збруев сверкнул на меня глазами. Хорошо. Слез со стола и, обойдя меня слева, бухнулся на диван, развязно развалившись на нем. Пожалуй, продолжим. Вы некоторое время провели в изоляторе. Ага. Хозяин кабинета перевернул страницу, бурча себе под нос нечто неразборчивое. Судя по обрывкам фраз, перечитывал медицинское заключение, сделанное во время моего заключения. Ну, спустя некоторое время продолжил он, судя по показаниям остальных сталкеров, вы практически стали сразу проявлять необыкновенное чутье. Дело мое больше не зачитывалось. Говорил чиновник от себя, пристально разглядывая меня. Вы неким образом распознали гнездо глазисов, причем сделали это задолго до разведчиков. После предотвратили нападение еще одного из чудовищ, и тоже столь ловко, что разведчики ни сном, ни духом. Интересное у вас начало известной нам биографии. Так что было дальше? По прибытию в город выяснилось, что у вас полная амнезия. Вы не помните даже последнюю войну. И это больше всего похоже на ложь. Что же, мы решили присмотреться к вам, тем более, что один из сталкеров вас узнал. Правда, как-то уж странно узнал. Ну, хотя сейчас не об этом. Мы протестировали вас дважды. Вы снова удивляете. Во-первых, за неделю свободного наблюдения вы показали себя человеком, абсолютно не приспособленным к жизни за периметром. Во-вторых, вы действительно обладаете сверхъестественным чутьем на всякого рода пакости природы. В частности, последнее происшествие на переговорах. Я так понимаю, вы не расскажете нам, каким чудесным образом распознали человека, который был чем-то заражен?» Я отрицательно покачал головой. «Не представляя даже, каким образом могу передать свой способ распознавания неприятностей.